Глава 25. Врубив погромче свой любимый хэви-метал, Питер ускорился. Он набрал уже почти 100 миль в час, но полицейских на дороге не было, поэтому единственной преградой мог стать только несчастный случай. Его разум должен был сфокусироваться на текущей ситуации, но он все думал о Гарри. Он не умел скорбеть. Он не переживал за свое настоящее «я», потому что не чувствовал себя ушедшим. Он только пошел дальше. То же самое было с Гарри. Но Гарри настоящий совершенно точно был застрелен, страдал и умер. Засунув руку в карман джинсов, Питер выудил телефон и набрал номер Гарри. «Да, док. Как ты держишься?» — спросил Питер, борясь с ощущением, что он разговаривает с незнакомцем и самозванцем. — Как иронично, что он один из тех многих копий чувствует это. Дубликат Гарри вздохнул. — Из последних сил. Это сплошной хаос. Вокруг меня крутятся два моих двойника, и я на самом деле не я. Настоящий я мертв. Ты можешь не думать об этом так. «А как мне об этом думать? Это правда. Я не я, я мертв». «Ты — это ты. Просто сейчас ты не один. Постарайся сосредоточиться на том, что тебе нужно сделать». «Я так и делаю». Один из Гарри уже отбыл на самолете вместе с настоящими Мелиссой и Кэтлин, поэтому мы в меньшинстве. «Эй, только что мимо меня прошел ты. Хочешь поговорить с самим собой?» Он держался из последних сил, но все еще оставался юмористом. Войдя в плавный поворот, он увидел мост Джорджа Вашингтона. «Я пас. Как раз заезжаю на Манхэттен. Скажи мне, что я передаю привет». Он отключился и спросил себя, удастся ли Мелиссе, Кэтлин и дубликату Гарри выбраться до того, как их поразит вирус затмения, если Уго вообще его выпустил. Питер задался вопросом, успеет ли он сам выбраться вовремя. Уже скоро он узнает. Дороги, ведущие из города, были забиты машинами. Питер въезжал на мост практически в одиночку. Многие опасались, что по Нью-Йорку вскоре нанесут удар. Возможно, кто-то пустил слух, что свергнутый президент Аспен скрывается на Манхэттене, и они боялись, что генерал Эльба разбомбит его, чтобы ее прикончить. Питер жалел, что Аспен не выбрала укрытие ближе к его дому. Ему очень не хотелось быть так далеко от своих друзей в этот решающий момент. На его телефон пришло сообщение. Питер прочитал. «Я отправил тебе коробку конфет». Номер отправителя был скрыт. «О, нет! Нет! Нет!» Питер набрал Гарри. «Я только что получил сообщение от Уго. Он утверждает, что выпустил вирус затмения». «Твою мать! На какое расстояние? Он не сказал?» «Нет. Как минимум, он выпускает его прямо на вас. Сообщение было послано лично мне, значит, предполагает то, что это я буду им заражен». «Ты готов?» «Почти», — сказал Гарри. «Еще пару минут. Как только ты это сделаешь, вытащи всех. Освободи их и скажи, чтобы они убегали и прятались где угодно. Надеюсь, некоторые из вас смогут избежать захвата». Если вирус затмения распространится, группа Уго получит полный контроль. Питер не сомневался, что Уго будет преследовать не только его, но и Гарри, и, возможно, Кэтлин и Мелиссу. «Мне нужно идти. Я люблю тебя. Передай другим, Гарри, Кэтлин и Мелиссам, что я их тоже люблю». Питер отключился. Он ехал по Генри Гудзен Парквей. Справа от него простиралась река. В парках, мимо которых он проезжал, никто не играл в баскетбол, не гулял с собаками и не катался на роликах. Все сидели дома и следили за новостями или сражались в Калифорнии, Китае или Саудовской Аравии, или были мертвы. Он доехал до 39-й улицы, Президент Аспен находилась в штаб-квартире ООН на 42-й улице вдоль Ист-Ривер. Он надеялся, что ей удалось заставить их телевизионную команду выйти в эфир и объявить, что энергоснабжение в наличии. Способно ли это объявление вернуть Аспен к власти? Питер не знал. Внезапно его накрыла волна тоски. Рядом не было Мелиссы. Одной из Мелисс. Любой из них. В небе взорвался миллиард звезд. Питер нажал на тормоза. Питер остался один в черном пространстве, которое даже сложно было так назвать. Ему казалось, что оно давит на него, душит. Он смотрел во все стороны сразу, окруженный огромными извилистыми лестницами, состоящими из чернильно-черных пятен. Лестницы перекручивались между собой и вытягивались в прямые точечные линии. Они заполняли черную беззвездную пустоту, словно бесконечные нити ДНК. Его БМВ наткнулся на бордюр и вылетел на тротуар. Питер остановился как раз вовремя, чтобы не врезаться в здание. Где-то в стороне реки кричали люди. Крики были ужасающими. Питер хотел отсидеться в своей машине и попытаться понять, что он только что видел, но, похоже, кричали люди, которым нужна была помощь. Он выскочил из БМВ и бросился на шум. Сингулярности. Эти миллиарды пятен, которые он видел в тот момент, были сингулярностями, нанизанными на сложную структуру. Проходя под широкими тенями высоток, он пересек 11-ю авеню и обнаружил толпу в квартале от себя на 12-й. Люди таращились на реку. Приблизившись, он сразу заметил, что от обычного темно-серо-зеленого цвета гудзона не осталось и следа. Река приобрела светло-голубой оттенок и теперь сливалась с небом. Это была иллюзия, какое-то странное отражение неба, маскирующее воду и побережье Нью-Джерси на другой стороне. Подойдя еще ближе, Питер замедлился. Люди, казалось, совсем потеряли рассудок, а иллюзия бледно-голубого неба, на месте которого должен был быть гудзон, только усиливалась. Там, где должен был быть Хобокан, плыло огромное волнистое облако. Он добрался до толпы, собравшейся в метрах в пяти от неровного края бесконечной пропасти, которая начиналась на половине того, что когда-то было 12-я авеню. Внизу не было ничего, кроме неба. Питер продолжал идти, пробираясь сквозь толпу и обломки 12-й авеню. Он хотел уйти как можно дальше, пока не выбьется из сил и не упадет. Он увидел, что натворил. Внезапно Питер повернулся и направился прямо к обрыву, пробираясь мимо тысячи рыдающих, кричащих, испуганных людей. Дважды он спотыкался и падал. Питер поднял кусок бетона размером с кулак и, бросив его с края, наблюдал, как тот падает. Это было невозможно, потому что он стоял на участке Манхэттена, который не падал, но по всем законам должен был падать.